Твоею силой обладаю, мой нежно любящий Христос. Тебе решать я доверяю любой мой жизненный вопрос. Вот дьявол строит козни люто, он не один летят за ним. Любовью я храним. И хоть случается порою в борьбе упала задние сил, смотрю на жизнь свою застою, о, как я много упустил. И чей-то голос шепчет злобно: возврата нет и побежден, но твоей силою бесспорно мой враг разбит и я спасен. Твоею силой обладаю в труде, заботах и скорбях, поддержку свыше ощущаю. Бегут сомнения и страх, и больше нечем мне хвалиться, как только тем, что весь я твой. Прославлен будь Господь в трех лицах, Отец и Сын и Дух Святой. И больше нечем мне хвалиться, как только тем, что весь я твой. Прославлен будь Господь в трех лицах, Отец и Сын и Дух Святой.